Глава 12. Катастрофа японской войны привела к большим социальным потрясениям в Российской империи. 9 января 22 по старому стилю 1905 года толпа рабочих под предводительством попа Гапона отправилась с лозунгами в Зимний дворец, чтобы лично передать свои жалобы императору. К сожалению, императору посоветовали не появляться перед толпой. А та, несмотря на предупреждение не приближаться ко дворцу, продолжала идти, что привело к ужасному результату. Войска открыли по рабочим огонь, было очень много жертв. Всего за несколько мгновений до этого мы видели из окна дворца Ольденбургских марширующих рабочих, еще не подозревающих о том, что их ждет. Этот зловещий день вошел в историю как кровавое воскресенье. Осенью того же года я оказалась в Граце, в австрийском Тироле. Узнав из газет о растущем числе забастовок и нехватке продуктов в России, которые вызывали большое беспокойство властей, я решила, что, возможно, мой долг — вернуться в Петербург и находиться рядом с принцами Ольденбургскими. Я отправила им об этом телеграмму, на которую получила ответ. «Пережди до конца забастовки». Тогда же я получила письмо от принцессы Анхальт, которой тоже писала о своем желании вернуться в Россию. «Повар Бабо», — писала она, — «ты не сможешь сейчас отправиться в Россию ни по земле, ни по морю». Упоминание моря тут же дало мне идею, несмотря на замечание принцессы, вернуться в Россию на корабле. Я немедленно отправилась в Баден, чтобы увидеть мать принцессы Анхальт, которая была сестрой принцессы Ольденбургской. Хотела спросить ее совета, должна ли я на самом деле постараться вернуться в Петербург. Принцесса Баденская сказала мне, что ее сестра не собирается покидать Россию, и если я хочу, то могу отправиться домой морем в сопровождении эскорта вместе с русским министром в Карлсруе, который совсем скоро отправлялся в путь. Это решило все, и я поехала вместе с ним. Мы прибыли в Кронштадт в тот момент, когда он обстреливался революционерами. Я, правда, этого не заметила, так как спокойно спала. Вместо того, чтобы попробовать высадить пассажиров в Кронштадте, наш капитан направил судно в Петербург. Там я надеялась, что меня, как обычно, встретит карета и лакей в ливрее. Карета была на месте. Но, к моему изумлению, вместо ливреи лакей был облачен в простое пальто и шапку. Как мне потом сказали, это было сделано как мера предосторожности от революционеров. Я находила все происходящее в стране довольно мрачным. А ежевечерние рапорты, которые доставлялись во дворец Ольденбургских, ясно указывали, что оставаться в России было опасно. В итоге, через 2 недели после моего прибытия, я снова была на корабле, правда, на сей раз в компании принца, принцессы и их секретаря. Из-за шторма наше плавание затянулось, и запасы еды на борту подходили к концу. Принц, тем не менее, казалось, получал удовольствие от качки и вел себя, словно школьник-проказник, в шутку спрашивая у жены, не хочет ли она получить от него в подарок яхту. Мне удавалось оставаться более-менее в форме благодаря белому вину и сигаретам, которые я никогда до этого не употребляла. Когда мы прибыли в Сеттин, то обнаружили там принцессу Баденскую, которая очень волновалась за нас. Оказалось, что в газетах написали, будто наш корабль пошел ко дну. 30 октября императорским манифестом было объявлено о созыве Первой Думы. Это событие широко обсуждалось. 11 мая 1906 года, когда мы только собирались выехать из Граца в Россию, меня посетило дурное предчувствие. И точно, прибыв 13 мая в Петербург, из газет я узнала о смерти моей племянницы, которая была женой моего нынешнего мужа. И я прямиком направилась на похороны, где, конечно же, меня никто не ждал, так как о моем прибытии в Петербург было неизвестно. Наступившее лето Эденбургский и я, как обычно, провели в Петергофе. Политическая атмосфера была в то время чрезвычайно оживлена. Русский парламент, Первая дума, просуществовал всего 2 месяца и был распущен. После выборов в марте 1907 должна была открыться Вторая дума. Я видела императора на обеде у Эденбургских 6 марта, через день после открытия Второй думы. Он показался мне меньше всего увлеченным последними политическими событиями. Все вокруг него что-то говорили, а он только слушал. Обсуждалось смещение премьер-министра Горемыкина. Оказалось, Горемыкин чрезвычайно обижен из-за того, что ему пришлось освободить свое место для Столыпина, бывшего министра внутренних дел. Став премьер-министром, Столыпин сохранил за собой и портфель министра внутренних дел. Примечание переводчика. В 1914 году Иван Горемыкин с подачи Григория Распутина вновь занял пост премьер-министра России и оставался на нем вплоть до января 1916 года. После февральской революции был арестован, а затем выслан в Сочи, где вместе со всей семьей был убит во время разбойного нападения на его дачу в декабре 1917 года.